Если люди нам нравились, мы приглашали их к своему столу, и многие визиты, рассчитанные на часы, растягивались на недели, потому что гости присоединялись к нашим поездкам. У меня всегда были про запас деревянные колокольчики для верблюдов или другие небольшие сувениры, каких наши гости не могли купить в магазинах, но могли принять от нас, не чувствуя себя при этом чем-либо обязанными. Постепенно у нас появилось много друзей. Наших знакомых можно было примерно разделить на две категории. В первой относились люди, привыкшие к строгой регламентации, свойственной деловой и общественной жизни, и не способные приспособиться к импровизациям и внезапным переменам, присущим жизни человека, живущего в тесном контакте с природой. Эти люди стремились как можно скорее вернуться к спокойной жизни у своих домашних очагов. Людям второй категории была присуща другая крайность. Они все время находились под гнетом различных обстоятельств, и сейчас, опьянев от внезапного ощущения огромной свободы и стряхнув с себя всякие связывавшие их запреты, по-настоящему наслаждались жизнью на природе. Я понимала и тех, и других, хотя предпочитала категорию людей с девизом «назад к природе». Через некоторое время нам пришлось перебраться из казенного дома в новую штаб-квартиру, находившуюся на расстоянии всего 5 километров от административного центра. Денег у нас было мало, и поэтому Джордж и его брат Терренс приняли непосредственное участие в постройке дома. Дом был выстроен настолько хорошо, что Терренсу даже предложили место в строительном управлении, но он отказался. Наш новый дом, построенный из местного камня, приютился у холмов, образовывавших большую подкову. Оттуда открывался вид на обширные равнины к северу от Исиола. Дом был достаточно просторен для нас, но гостям, останавливавшимся у нас, приходилось довольствоваться палатками. В марте 1948 года Джорджо пришлось отправиться на север, к границе с Эфиопией, чтобы предупредить возникновение конфликтов среди племен из-за водоемов. Он не разрешил мне поехать с ним, и тогда я присоединилась к шведской экспедиции, только что прибывшей в Кению, с намерением изучить высокогорную флору и фауну Восточной Африки, Руанды, Урунди и Бельгийского Конго. Сделав зарисовки некоторых растений гор Кения и Килиманджаро, я мечтала зарисовать также флору Рувензори и горы Элгон. Руководил экспедицией доктор Оке Хольм, специалист во многих областях, а ботаником был доктор Олаф Хедберг, оба из Упсалского университета. Остальные ученые прибыли из разных районов Швеции. Гора Рувензори расположена на границе Уганды и Конго. В то время трудно было получить разрешение на подъем со стороны Конго, который был более легким. И нам пришлось нанимать носильщиков и прокладывать путь на гору со стороны Уганды по очень крутым склонам, покрытым лесом. Пока носильщиков собирали и снаряжали, мое внимание привлекли к себе несколько пигмеев, временно живших здесь среди людей племени Банту. Я зарисовала двух из них, мужчину и женщину. Я немало удивилась, увидев на женщине металлическое ожерелье, точно такое же, какое я видела на женщинах племени Габра, относящегося к хамитской ветви, обитавшего на расстоянии не одной сотни километров от места, где мы собирались в экспедицию. Женщины племени Вакамба, относящегося также к языковой семье Банту и жившего неподалеку от Найроби, носили такие же ожерелья. Не говорит ли такое сходство украшений о какой-либо давно забытой миграции этих племен? Рувензори пользуется репутацией такого места, где дожди льют на протяжении 360 дней в году. Действительно, скоро мы убедились, что это утверждение справедливо. Во время подъема нам не только приходилось переходить реки с ледяной водой, берущей начало у границы снегов, но и промокать до костей изо дня в день. Особенно было жалко носильщиков, Им приходилось нести груз, достаточно тяжелый, и до того, как он насквозь пропитался водой. Чем выше мы взбирались, тем больше мох, покрывавший землю, походил на пропитанную водой губку, а деревья с ветвями, покрытыми мхом, и лишайниками, напоминали зеленых плюшевых медвежат.